Следующие недели Робинзон посвятил методичному обследованию острова и учету его богатств. Он взял на заметку все съедобные растения, животных, которые могли принести какую-либо пользу, источники пресной воды, естественные укрытия. К счастью, корпус Виргинии в основном выстоял против последних ураганов и бурь, благо, что тем удалось все-таки оторвать от днища и палубы целые куски. Волны унесли и тела капитана с вахтином, что немало порадовало Робинзона, хотя в то же время он испытал и жгучие угрызения совести. Ведь он обещал мертвецам могилу на суше. Ну что ж, теперь нужно будет воздвигнуть им кенотаф. Кенотаф — памятник, воздвигнутый над пустой могилой. Строился в тех случаях, когда прах покойного оказывался недоступен для погребения. Робинзон устроил свой главный склад в обширной пещере, которую обнаружил еще в первый день у подножия горы в центре острова и перетащил туда все, что смог вынести с разбитого судна, не пренебрегая ни единым предметом, кроме неподъемных, ибо теперь даже самые никчемные вещи выглядели для него драгоценными реликвиями человеческого общества, откуда он был изгнан. В самой глубине пещеры он поставил 40 бочонков черного пороха, затем перенес с корабля 3 сундука с одеждой, 5 мешков с зерном, 2 корзины с посудой и столовым серебром, а также множество корзин с самым разнообразным скарбом. Тут были канделябры и драгоценности, увеличительные стекла и очки, шпоры и перочинные ножи, морские карты, зеркала, игральные кости и тросточки, всевозможные сосуды для жидкости и ларь, где лежали морские приспособления, тросы, шкивы, сигнальные фонари, шило с крючками, линь, поплавки и прочее. Перечень трофеев завершали 2 шкатулки, одна с золотыми монетами, другая с серебряной и медной мелочью. Книги, найденные Робинзоном в каютах, были безнадежно испорчены морской водой, дождями, текст их полностью исчез. Но он сообразил, что, высушив их на солнце, сможет использовать чистые страницы для ведения дневника, разумеется, при условии, если отыщется заменитель чернил. Такой заменитель неожиданно предоставил ему кишевший вокруг восточной скалы рыба-двузуб, печально известный своими мощными зазубренными челюстями и ядовитыми иглами на всем теле, которые в случае опасности встают торчком. Она обладает еще одним любопытным свойством — раздуваться с помощью воды или воздуха, становясь круглой, как мяч. Набрав достаточно воздуха в брюхо, двузуб переворачивается на спину и совершенно спокойно плавает в столь необычном положении. Потрогав концом палки одну из таких выброшенных на песок рыбин, Робинзон заметил, что дерево, коснувшееся ее вялого опавшего брюшка, окрашивается в яркий кроваво-красный цвет. Наловив побольше двузубов, чье мясо нежное и плотное, как курятина, он ел с большим удовольствием. Робинзон отжал через полотняную тряпку студенистую массу, извлеченную из брюшной полости рыб, и получил таким образом жидкость с примерским запахом, но зато великолепного пурпурного цвета. Затем он поспешил очинить перо из крыла грифа и чуть не заплакал от радости, когда смог начертать свои первые слова на листе бумаги. Ему почудилось, будто священный акт письма наполовину вырвал его из скотского состояния, куда он был ввергнут судьбой, и вернул в мир высокой духовности. Отныне он почти каждодневно раскрывал свой вахтенный журнал, чтобы внести туда не мелкие и крупные события своего бытия, не они его занимали, но рассуждения, отражающие развитие его внутреннего мира, а еще воспоминания, всплывающие из прошлого, и мысли, которые они в нем пробуждали. Новая эра начиналась для Робинзона, или, вернее сказать, начиналась его истинная жизнь на острове после периода душевного падения, которого он теперь стыдился, пытаясь поскорее изгнать из памяти. Вот почему, решив, наконец, вести календарь, он не слишком огорчился невозможностью установить, сколько времени миновало со дня крушения Виргинии. Оно произошло 30 сентября 1759 года, около 2 часов ночи. Между этой датой и той, что он пометил с зарубкой на стволе засохшей сосны, пролегал неопределимый, неведомый срок, темные бездны страданий, и Робинзон чувствовал себя отрезанным от летоисчисления остального человечества так же бесповоротно, как был отрезан от него водами океана. Отныне он был вынужден жить на своем островке одиноким, как во времени, так и в пространстве. Он посвятил несколько дней составлению карты острова, которую по мере новых экспедиций дополнял и обогащал. Наконец он вздумал вновь окрестить эту землю, что в первый день нарек, исполненной тяжкой ненависти к ней, островом скорби. Его до глубины души поразил вычитанный из Библии замечательный парадокс, согласно которому религия считает отчаяние непростительным грехом, а надежду — одной из трех главных христианских добродетелей. Вот почему он решил отныне называть остров Сперанцией, этим мелодичным солнечным именем, которое, помимо всего остального, пробуждало в его сердце трогательные воспоминания об одной пылкой итальяночке, с которой он водил знакомство в бытность свою студентом Йоркского университета. Сперанция! Надежда. Ее простодушная и глубокая набожность отнюдь не препятствовала готовности к сближению, которую поверхностный наблюдатель не замедлил бы объявить богохульной. Впрочем, когда Робинзон глядел с определенной точки на весьма приблизительно нарисованную им самим карту острова, ему чудилось, будто тот имеет форму женского тела без головы. Да-да, женщины, подобравшей под себя ноги. В ее позе смутно угадывались покорность, робость или же просто отрешенность. Это впечатление коснулось его на какой-то миг и тут же стерлось. Но ему еще предстояло вернуться к этому. Осмотр мешков с рисом, пшеницей, ячменем и маисом, которые он спас с Виргинии, принес Робинзону тяжкое разочарование. Мыши, крысы и жук-долгоносик уничтожили большую часть зерна, оставив вместо него смесь полова и помета. Остальное было безнадежно испорчено морской водой и дождями, покрыто плесенью. Долгий, изнурительный, по зернышку отбор позволил в конечном счете сохранить, кроме риса, нетронутого вредителями, но негодного для посева, 10 галлонов пшеницы, 6 галлонов ячменя и 4 галлона маиса. Робинзон запретил себе даже